Глава 22. Турнир 4. «Дядя!» Перед бросившимся мне на перехват с Золаном Аром оказался первый отряд из Академии во главе с К. Аром. Ну, конечно, то-то мне показалось знакомой манера разговора моего сопровождающего. «Племянник, что ты делаешь?» Лысый эльф на мгновение сбился с шага, явно не ожидая встретить своего родственника с противоположной стороны баррикад. «Узурпатор!» А вот появилась и Астори со скромно жмущимся за ее спиной Миком. «Ой, беглянка нашлась!» Геворт, до этого с интересом наблюдавший за встречей родственников, неожиданно сам оказался в похожей ситуации и деланно взмахнул руками. «Миктлантекутли!» В огненном облаке на арене появилась на этот раз и не подумавшая скрывать свою силу Кай. Хотя тут же бросилось в глаза, что какая-то она потрепанная, вся в подпаленных и ссадинах. Не знаю, как она так быстро вернулась, но далось это ей явно нелегко. «Алексей!» Маленький демон все-таки высунулся на мгновение и издал крик, несомненно направленный на то, чтобы вдохновить меня на бой. Да уж, я после такого прямо воспылал. «Демоны!» В толпе не прошло незамеченным появление Каи, да и мою силу сложно было упустить из виду, так что своя доля внимания на этом празднике жизни досталась и нам. Если честно, изначально я хотел воспользоваться неразберихой и первым напасть на Геворта. Вот только сейчас, учитывая многообразие действующих лиц, тот, кто полезет вперед, скорее всего, получит сразу от всех. Так что ждать. «Каар, объяснись, что ты делаешь среди мятежников?» Краем уха я уловил начало разговора между дядей и племянником. «С нами законная принцесса, а ты сам-то на чьей стороне?» Не остался в долгу мой приятель. Вот кто бы мог предположить после того, как прошла наша первая встреча, что он собой на самом деле представляет? Кремень, а не эльф. Да весь Семирмиль не имеет особой роли. Что там говорить о какой-то девчонке? Просто поверь мне и иди сюда. Что, интересно, имеет в виду Золан Ар? К сожалению, договорить ему не дали, так как Кая решила начать действовать, призвав себе в качестве поддержки огромного змея. И мой знакомый лысый эльф, кем бы он ни был, теперь вынужден реагировать на нее как на самую главную опасность. И это просто прекрасно. Два наиболее неприятных для меня соперника отвалились. Обычных же эльфов задержат отряды Астори и Каара, который, несмотря на прохладный тон, продолжал украдкой с беспокойством поглядывать на дядю. Ну а я начну свою атаку и бить буду сразу в полную силу. Без соответствующей карты время мне не остановить, но замедлить его, чтобы успеть провернуть все, что надо, я сумею. Когда еще использовать руку судьбы, как не в таких ситуациях? Отдаю приказ Медузе приблизиться. От самого телепорта она следовала за мной, впрочем, выдерживая достаточную дистанцию, чтобы не попасться никому на глаза. Потом использую улучшенный вызов, чтобы объединить ее с Колобком. В результате получилось существо, похожее на пантеру, со скорпионьим хвостом, окутанное своеобразным черным маревом, внутри которого, казалось, ее силуэт то сжимался, то расплывался, будто мечась из стороны в сторону. Выглядит внушительно. Еще и уровень после добавления плоти очередного стража повысился и перевалил за 10-й, открыв новую способность. В качестве формы для голема могут использоваться древние существа. Можно использовать способность «Общие жизни». Длительность 60 секунд. Откат 1 час. Название первого бонуса звучит пафосно, но я, сказать по правде, рассчитывал на что-то более универсальное и полезное. Все-таки при прочих равных я предпочту использовать не какую-то экзотическую форму вроде динозавра, который, несмотря на всю свою силу и размеры, так и не смог мне ничего противопоставить, а привычные доспехи и меч. А вот второе усиление выглядит уже интересно. И что-то мне подсказывает, уже очень скоро у меня появится повод проверить его в бою. И вот я полностью готов к атаке. Голем застыл у моих ног. Запасы хладного железа и мертвой стали сформированы по максимуму. Меч тысячи металлов занял свое место в правой руке. Понеслась. Создав огромную волну из частичек самого обычного железа, я отгородился от остальных и заодно направил свое тело прямо в сторону разгорающегося бардака на королевской трибуне. «Кто ты такой?» Дрожащим голосом спросил выступивший передо мной эльф и тут же оказался закутан в кокон из стали и моей силы. В ближайшее время о нем можно будет не беспокоиться. «Демон!» — крикнул еще один и попытался достать меня големом, вынырнувшим прямо из камня у меня под ногами. Вот только благодаря разлитой в пространстве силе своей карты я легко смог предугадать место атаки А там один укол мечом из мертвой стали прямо в голову высунувшейся ящерицы, и та рассыпалась на уже бесполезные куски мяса. В этот момент за спиной раздался грохот каких-то масштабных разрушений. Похоже, гигантская змея Каи смогла разгуляться. Но я и не думал отвлекаться. 226 игл с наконечниками из мертвой стали вонзились в критические точки трех сподвижников Геворта, и пока те не успели регенерироваться и восстановить свои способности, я с легкостью их спеленал как первого противника. «Кто ты такой?» Пусть с момента моего появления прошло не так много времени, но все же среагировать было можно. И то, что стоящий напротив меня эльф и не подумал этого сделать, наводит на не очень хорошие мысли. Настолько уверен в себе? В самый последний момент вырвавшееся из его тела жало принял на себя мой пантер-скорпион. Все-таки атаки магов смерти очень неприятная штука. С одной стороны, они сильны, и их можно принимать только на жесткий блок. С другой стороны, их скорость. Не каждый может уследить за работающими без всяких ограничений, свойственных живым, телами големов. К счастью, пока рядом есть собственный питомец, мне об этой проблеме думать не надо. Решив, что раз Геворт не стал дожидаться ответа на мой вопрос, то и мне нет смысла тянуть время, я атаковал. Голем рядом, чтобы принять на себя атаку собрата. В выращенных из стали дополнительных руках зажаты щиты, в обычных два уже привычных меча. Все, кто мне до этого встречался, не смогли ничего противопоставить этой комбинации, и Геворт не оказался исключением. С легким шипением смертельное для любого организма лезвие погрузилось в его плоть. Вот только эльф успел провести даже не частичную замену плоти, а самую что ни на есть полную. И сейчас передо мной лежало поврежденное тело какого-то несчастного мертвеца. И вот тут, не будь у меня новых возможностей, я бы растерялся. Никогда не любил бегунов, уклонистов и оперативно-розыскные мероприятия. Но теперь, к счастью, у меня было эльфийское зрение, которое моментально показало мне удаляющийся источник силы. Стихийный телепорт, атака сходу. Геворт опять успел сделать замену. Снова в погоню, и опять он ушел. Да мы так что, будем бегать до бесконечности? Хотя нет, сейчас он доберется до толпы, а там мне его уже не выследить. Надо срочно менять стратегию. Карта огня! Да, я не так силен в обращении с ней. Да, она у меня только серебряная, но даже этого вполне хватит, чтобы сжечь все обычные трупы поблизости. И теперь этому седовласому ушастику некуда будет ускользнуть. Если, конечно, у него не будет других козырей в рукаве. Но, судя по загнанному виду и панике во взгляде, это действительно все. Пара движений, и я наконец-то выберусь из этого успевшего мне поднадоесть мира. В гостях, как говорится, хорошо, а дома лучше. Там друзья, любимая, кровать. А то в Серемилле за все время даже выспаться так ни разу и не получилось. Да много еще чего, в конце концов. «Миклантекутли!» — совершенно неожиданно прокричал имя маленького демона, король эльфов. «Я много чего мог ожидать». Что мне покажут какой-то новый уровень магии смерти, какие-то новые призывы или заклинания, что в конце концов сюда прорвется Каи и помешает мне. Но не того, что Геворт позовет этого трусливого коротышку. Откуда вообще он знает его имя? По спине поползли мурашки, как от озноба, и появилось стойкое ощущение, что с лежащим у моих ног эльфом нужно кончать, пока он не довел задуманное до конца. Тут же оба меча взвились вверх, один опустился и пронзил сердце Геворта. А другой — голову. Вот только маг смерти, севший на трон отца Астори, и не думал замолкать. «Я согласен на все твои условия. Дай мне всю мою силу». Не успел он договорить, как рядом, во вспышке стихийного телепорта, пробившего защиту моей карты, золотой карты, появился Мик. Но выглядел он при этом совсем не так, как раньше. Куда ушла эта суетливость и немного дерганные движения? Сейчас в воздухе висел самый настоящий демон — именно с большой буквы, пусть и невысокого роста, но сила из него просто била во все стороны. «Кто ты такой?» Я сам не заметил, как повторил вопрос Геворта, которым тот меня встретил. «Рад, что ты наконец-то решился. Сейчас ты поймешь, что все, о чем я говорил, было правдой». «Вот тебе и весь сказ. Получается, Мик все время использовал меня. Каи, эльфов, чтобы вынудить Геворта принять какое-то нужное ему решение. И почему же тот никак не умрет?» «Да проснется в тебе память предков!» И только сейчас я наконец-то понял, что случилось с Геортом, и как тот смог так долго продержаться с моими клинками в теле. Кто-то с рукой судьбы не меньшего, чем у меня, уровня, остановил вокруг них время, не давая заразе распространиться. Впрочем, почему кто-то? Это вполне очевидно сделал конкретный демон. Но кто же знал, что он так силен? В этот момент тело короля эльфов налилось какой-то незнакомой мне силой, и мои мечи, не выдержав ее напора, просто вылетели из ран. Как я их еще в руках смог удержать? Вот это была мощь! Король своего народа принял силу падших. Миклан Текутли! Я так и знала, что ты попытаешься нас всех предать. Не знаю, что за надпись я только что увидел, но ту же Каи она просто вывела из себя. Отшвырнув в стороны Золана Ара с рассеченной грудью, она, не церемонясь, развеяла своего змея и призвала дарованную ей силу пустоты, чтобы вложить ее атаку на перерожденного Геворта. «Быстрее!» — занервничал Мик. «А я все никак не мог решиться, что же мне делать, и кто тут теперь враг? С одной стороны, маленький демон меня использовал, но так и я тоже здесь не ради вселенской справедливости. А не понимая, что к чему, так не хочется лезть на рожон. Мне и своих войн хватает, чтобы не спешить вмешиваться в чужие». Хлопок. За спиной Геворта расправились непонятно откуда взявшиеся крылья. «Я ваш король, я приказываю вам вспомнить». После этих слов вокруг него начало пульсировать какое-то защитное поле, и примерно у каждого десятого эльфа за спиной тоже открылось по два черных, как смоль, крыла. И судя по тому, что я успел увидеть и узнать, превращению подверглись лучшие из лучших. Невольно бросив взгляд в сторону лежащего на земле Золана Ара, я увидел, как рана на груди у него затянулась. А вот уже и крылья распахнулись за спиной полностью здорового эльфа. Вот только эльфа ли? Стоп. Если он один из, как было написано в обращении, падших, то и Ка-Ар. Пытаюсь присмотреться, что творится среди отряда Астори, и замечаю обалдело замершего своего товарища по комнате, переводящего взор с крыльев на отступающих шаг за шагом недавних друзей. И откуда такое нехорошее предчувствие, что добром все это точно не кончится? Кстати, в отличие от меня, Каи продолжала действовать. Видимо, осознав, что до самого Геворта ей не добраться, она быстрым взмахом своего меча обезглавила двух ближайших к ней крылатых. Но уж третий смог блокировать ее выпад. Выпад демона с платиновой картой, использующего силу пустоты. Да кто же, черт возьми, эти падшие?